Рианских медведей я еще не встречал, я и земных то вживую видел только в зоопарке, и были они ощутимо поменьше, раза так в 2-3, а еще не так воняли. Причем ни размер, ни запах не помешали зверюге подобраться к нам достаточно близко, практически на расстоянии рывка, который он просто шикарно осуществил. Хорошо, что в направлении Айнара, не то, чтобы мне не было его жалко, но я бы уклониться не сумел, а вот воину повезло. Даже травмы не помешали, хотя, возможно, это вопрос подготовки, или просто адреналин поспособствовал. В принципе, я тоже выступил неплохо, как минимум, шустро. Четверка болтов, украсивших филейную часть нападающего, медведя однозначно разозлили, но не сказать, чтобы сильно сказались на здоровье. Стрела из трофейного лука, выпущенная Айнаром с дерева, и когда только успел на него взлететь, колыхалась где-то в районе глаза, также без особого эффекта застряв в космах густого меха. Хотя нет, эффект был, начавший было разворачиваться в мою сторону зверь резко передумал, убодро попер на высоко сидящего воина, предоставив одному невезучему артефактору возможность также освоить древолазание. Да, в детстве я этим не занимался, да, нафиг надо, мне и сейчас не понравилось. Мысленно уже приготовился праздновать победу, а то и новый уровень. С безопасных позиций мы сможем спокойно затыкать тупой и злобный комок меха стрелами и болтами, без малейшего риска, и зефрак. Даже немного жалко стало животинку, пока та не продемонстрировала, что она, конечно, злобная, но ни разу не тупая. Став на задние лапы и обхватив мохнатыми хваталками дерево, на котором разместился Айнар, медведь, а точнее медведица, мне сзади было лучше видно, вогнал внушающее уважение когти в ствол, и бодро подтянулся. Несмотря на массу тушки, явно приближающуюся к тонне, взбиралась та достаточно уверенно. Дерево, конечно, на подобный перформанс рассчитано не было, и грозило в любой момент сломаться, но так медведицу устроит оба варианта добраться до неугомонной добычи. Сброшенная с ветки воином колба с огненным зельем, и когда только успел прикарманить, жучара растеклась пылающей лужицей по морде, и к звериной воне добавился восхитительный аромат паленой шерсти. На этом видимые эффекты закончились, а нет, еще это явно разозлило зверя. Еще больше разозлило, в смысле, в движениях ощутимо поубавилась координация и ловкости, но столь же ощутимо прибавилась силы. В нелегком выборе, залезть на дерево или свалить его, ставка явно была сделана на второй вариант, и она близка к тому, чтобы сыграть. Хоть и в прокачке Айнара очевиден уклон в силу, но про ловкость он отнюдь не забывает, иначе бы не смог за дюжину секунд швырнуть в раскрытую пасть уже взрывное зелье, неведомой крокозяброй распластаться вокруг ствола для устойчивости, и всадить еще несколько стрел вокруг первой, таки зацепив глаз. Наверняка зацепил, судя по бешеному реву животного, свалившегося с дерева, гостеприимно раскрыв живот, куда и отправилась еще пара стрел и четверка болтов, что-то удачно зацепивших. Получен уровень 9, и да, статусы и характеристики у животных есть. Особо продвинутые особи даже понимают, что это такое, могут поделиться статусом и распределять характеристики осознанно. Впрочем, те, кто не могут, сильно от этого не страдают, раскидывание статов инстинктивно, как минимум, результат дает не хуже. Полный статус ГГ на главу 13, имя, Сэм, уровень, 9, класс, артефактор, ранг класса. 3, редкий 2-12, 1 ступень, 1-3 обычное интуитивное созидание, 2-3 обычное понимание выбора материалов, 3-3 обычное сочетание материалов, 2 ступень, 1-6 необычное использование трансцендентных творческих методик, 2-6 обычное улучшение и оптимизация, 3-6 необычное интуитивное созидание, 4-6 обычные энергетические манипуляции, 5-6 обычная конвертация энергии, 6-6 необычная конвертация энергии, 3 ступень, 1-12 необычные энергетические манипуляции, 2-12 необычные использование трансцендентных творческих методик. Характеристики: выносливость 6, сила 3, ловкость 4, интеллект 13, мана 10, свободных очков характеристик 1, свободных очков класса 1, навыки ремесленные, работа с камнем 5, работа с деревом 5, тихий шаг минус 3, работа с кровью минус 3, кулинария 3, работа с металлом минус 3, работа с кожей 1, работа с керамикой минус 1, работа с деревом 1, боевые, владение копьем 4, владение арбалетом минус 3, метательное оружие минус 1, Рукопашный бой минус один. Умение. Творческий транс. Редкое. Повышение эффективности классовых навыков за счет максимальной концентрации на созидательном процессе. Степень повышения эффективности и выполнения процессов пропорциональна степени перераспределения концентрации задействованной энергии. Активация и регулировка осуществляются мысленным усилием. Оценка, редкая, позволяет получать системную информацию об объектах, чей уровень не превышает вашего. Полнота информации зависит от показателя интеллекта и соотношения вашего уровня к уровню оцениваемого объекта. Энергетическое восприятие – необычное. Энергетическое восприятие дает возможность воспринимать различные энергии существующими органами чувств. Детальность и чуткость восприятия зависит от показателей интеллекта и маны. Достижение. Камешек в жерновах – легендарный. Своими действиями, вольно или невольно, вы вмешались в планы непостижимой сложности и длительности. Единицам такое удается, и мало кому из них посчастливилось выжить, вас же это даже не особо удивило. Бонус – повышенный шанс оказаться в эпицентре событий, повышенный шанс это пережить. Пришедший извне – эпический. Рожденный в одном мире, вы смогли оказаться в другом, сохранив свое тело, разум и душу. И пусть это не было вашим осознанным выбором, менее уникальным оно не становится. Бонус – ускоренное развитие класса и рост связанных навыков. Железный человек – необычный. Убить разумного, особенно в первый раз, непросто. Убить того, кто активно этому сопротивляется, еще сложнее. Убить троих, превосходящих по уровню, достойно уважения. Бонус – улучшено понимание тактики боя. Боевой крафтер – необычный. Ремесленные классы не предназначены для прямой схватки с врагом. Их роль обеспечить участников этой схватки всем необходимым. Но бывает, что процесс созидания происходит непосредственно в пылу боя, когда на счету каждое мгновение, когда от каждого движения зависит не только результат работы, но и жизнь. Бонус – снижение влияния сторонних раздражителей, эмоции и самочувствия на творческий процесс. Глава 14. Владение арбалетом. 4. Шкура большого медведя. Необычная. Кость большого медведя. Необычное. Мясо большого медведя. Необычное. Пятки большого медведя. Редкое. Сердце большого медведя. Редкое. Когти большого медведя. Редкое. Разделка минус 2. Ладно, беру свои слова назад. По грубой прикидке Айнара, стоимость распотрошенной тушки как минимум в полтора раза превосходила стоимость того, чем соизволили поделиться охотники за нашими головами. Это с учетом того, что опытными раздельщиками нас назвать бы постеснялась даже моя бабушка, а при наличии такового можно было бы получить на четверть, а то и на треть больше ништяков. С другой стороны, можно ведь охотиться на охотников на крупную дичь. Хотя да, охотники на крупную дичь, это же теперь мы. Возможно, поэтому задерживаться было и неосмотрительно, но бросить настолько жирную добычу было выше любых человечьих сил. Да и, пожалуй, большинства нечеловечьих тоже. В оправдании нам, если бы кто спросил, можно было бы сказать, что тот, кого бы не испугало так, то ни разу не тихая битва с медведем, при желании бы легко нас мог догнать. На предюбилейном уровне выбор был шикарный, с некоторым даже трепетом жду десяточку. Отвратительный в своей неоднозначности, вполне достойный легендарного, или даже мифического достижения Буридана Фасел. И редкие энергетические манипуляции и редкая конвертация энергии просто шикарно ложились в мой билд, дополняя сильные стороны и компенсируя слабые. Из-за недостатка энергии я еще сегодня чуть не расстался с очень важной частью организма, а сделать качественный протез на моем уровне задача абсолютно неосуществимая. И эту же проблему я решил с помощью энергетических манипуляций, хотя и не без неприятных моментов. Казалось бы, выбор очевиден, их и нужно брать, и развивать дальше. Поэтому я и выбрал редкую конвертацию энергии, справился же. А еще, хотя интеллекта не хватало увидеть, сколько до следующего уровня, но явно немного, с этим соглашались и логика, и интуиция, и опыт. Жизненный опыт, не системный, а несмотря на ничтожный срок пребывания в этом мире, его у меня хватило бы на прочку авантюристов как минимум бронзового ранга. Что касается таланта, то кроме уи привычного экстенсивного развития, возрастает скорость конвертации, больше пропускаемый объем энергии, выше коэффициент полезного действия, меньше гробится здоровье в процессе, добавилось то, что и вывело талант в редкий грейд. Обратная конвертация. Понимаете, да, теперь не только можно всосать жар от костра, но и вернуть его в чью-нибудь наглую рожу. Вернуть не потоком чистой энергии, а мы помним про ее проблемы с аурой, а тем же огнем. А если как следует напитать маной, то и не тем же, а куда как покруче. Детская мечта стать настоящим волшебником, поджигающим задницы в самом прямом смысле, стала реальностью, ну, почти стала. Будучи чисто крафтовым таланом, в бою конвертация энергии применяться, в принципе, могла, можно же использовать в бою плазменную горелку. Хотя тут ближе будет, наверное, реактор или генератор, им ведь тоже можно не слабо приложить по башке, но предназначение его далеко не в этом. А, например, в сочетании с уже испытанным сохранением воздействия за счет энергетических манипуляций, знакомыми по миллионам книг, игры, фильмов, взрывными амулетами или целительными, пусть в моем случае и конвертация запасенной маны в жизненную силу будет с просто ужасающими потерями. Но когда до смерти остается всего один шаг, любая мелочь будет полезной. Да хоть поднятие нежити, только нужен источник некроса. Заморочиться и создать гранату с гамма-излучением тоже можно, мага-то в Риане вроде бы нет. Но это не точно. Смысла в яме, которую мы бы вырыли подручными средствами, не было. Зверье, как мы уже заметили, тут водится, и достаточно немаленьких размеров. Все равно доберутся до трупов, обесценив любые попытки сохранить тела. Так что мы не стали заниматься мартышкиным трудом, просто еще раз всех тщательно обыскали, вдруг какую заначку пропустили, и, сложив трофеи и вещи Сиана в рюкзаки, отправились назад в Лантию. Хотя, с моей стороны, некоторые сомнения в целесообразности такого шага и присутствовали. Большие сомнения. Медленно и печально отправились, далеко не факт, что нами заинтересовалась только одна парочка злодеев, так что шли мы не по охоте лесной, но дороге, а по вполне себе чищобам и буеракам, и буреломам с колдобинами тоже. Живописным, спору нет, но жуть каким неудобным для пешей ходьбы, особенно с весьма ощутимым перегрузом. Верхом, надеюсь, вообще непроходимым в принципе, отчего мы по ним и поперлись. Шли молча, и для скрытности полезно, и для внимательности, мало ли кто тут еще водится, кроме медведей и странных вооруженных хмырей. А у нас даже взбодрившийся алхимией Айнар не совсем в форме, да и в целом атмосфера не располагала. Неизвестно, можно ли было назвать покойного нравственным человеком, мне во всяком случае, воин-то знал его подольше. Но на фоне многих, встреченных в Риане, он выделялся в лучшую сторону. По отношению ко мне, естественно, критерий, возможно, и субъективный, но единственно верный, как я считаю, чтоб отвлечься от дурных мыслей и не скатиться в философствовании о смысле жизни, ничего хорошего в таких мыслях нет, занялся анализом боя с похитителями. И если к самому процессу освобождения претензий у меня к себе любимому не имелось, из имеющегося расклада удалось вытащить все возможное. А вот сам момент попадания в плен однозначно шел по графе провалы. И даже, будем честны хотя бы перед самим собой, неимоверно тупые провалы. Буквально на днях удачно сработавший охранный амулет Айнара спас нас от подобного финала боя, тогда же я на практике реализовал барьерную конструкцию, пусть и в максимально извращенной форме. Но теперь-то, с подборкой новеньких талантов, выведших уровень работы с энергией на очень нестыдный уровень, по грубым прикидкам, подобным обладали местные коллеги уровня так 20-го, вполне претендующие на вплоть до стального ранга в гильдии. Если вообще обладали, кстати, могли брать и опытом на пару с усидчивостью, а не как некоторые. Так вот, теперь-то вполне можно было замахнуться на создание простенького, но вполне полноценного защитного амулета. Уж первый выстрел-то отразить хватило бы. Все необходимое для этого я уже создавал, пускай и по отдельности. Непосредственно барьер, детектор движения, в его роли прекрасно смотрелась максимально тонкая и разветвленная паутинка энергожгутов, да источник энергии, чтобы запитать всю конструкцию. Остаются вопросы с разворачиванием защитного поля, точнее с автоматизацией и оперативностью оного разворачивания. Через пару часов целеустремленного продирания через корни, кустарники и ветви идея избегать хоженых тропинок и дорог уже не казалась настолько привлекательной, скорее наоборот. Выручала интересная задача, а еще неплохая ловкость, позволяющая на решении этой задачи сконцентрироваться. Автономность, автономность. Я всегда использовал энергожгут в непосредственном контакте с собой, как продолжение организма, третью, да хоть десятую руку. Даже мыслей, что можно иначе, не было. А почему? Собственно, справедливости ради, до открытия третьего ранга в энергетических манипуляциях, иначе бы и не получилось. А теперь получилось. Четко ощутимый поток маны отделился от предплечья, и через пару мгновений погас, растворился в воздухе. И где-то половину этого времени я продолжал его ощущать. Интересно, а ведь можно и еще интереснее. Активировать новое умение прямо на ходу, видимо, не стоило, когда привычная картинка резко меняется на изображение тепловизора, которым тебя знатно приголубили по голове, это несколько дезориентирует. Выключать также стоит по возможности сидя, это я понял уже лежа, созерцая нависшее надо мной настороженное лицо Айнара. А какое расстояние от тела занимает аура? От неожиданности воин не свалился рядом, но, полагаю, исключительно из-за раскачанных характеристик. Возможно, это и не самый ожидаемый вопрос после двух часов молчания и последующего внезапного падения, ну так для общей пользы же, не просто от нихрен делать, смотря у кого. Все-таки хороший характер у моего спутника, спокойный, ему бы санитаром в дурдоме работать, мне подходит, в среднем, около четверти пальца, у высокоуровневого мага или шамана, до пары ярдов. Бывает и наоборот, у монахов она как будто спрессованная, плотная. Толщины практически нет, как пленка, но пробить ее не вдруг получится. Угу, как и думал, есть повод возгордиться, я где-то второй и круче среднего. Ну, или у меня пальцы очень маленькие, такое тоже нельзя исключать. А если серьезно, то я продолжал ощущать жгут, пока он находился в пределах моей ауры, хотя бы частично, самым краешком. А с третьей попытки контролировать мог, пускай и слабее, чем в своих самых первых экспериментах с замками. Блин, по ощущениям с тех давних пор прошло лет 15, а на самом деле пара недель всего. Но и прогресс за это время, мое уважение, вон уже и с амулетом что-то вырисовывается. Аккумулятор, от него тонкая, но разветвленная сканирующая паутина, проходящая через доход через колбу с песком. В случае, если что-то быстро приближается к родному организму, паутинки насыщаются маной и выбрасывают песок из колбы, и уже на основе песчинок формируются ячейки защитного поля, в свою очередь служащие основой непроницаемого щита. Надеюсь, что непроницаемого, а что не придется проверять на практике, даже уже не надеюсь. Еще через пару близкого знакомства с дикой природой пограничья, перспектива встречи с гипотетическими охотниками за нашими головами стала постепенно обретать привлекательность. В смысле, что хрен бы с ними, встретим, отобьемся. Не доводя дело до поисков приключений, на первой же подходящей полянке единогласно решили устроить привал. Пожрать, опять же, всегда хорошо, силы восстановить. И ману, потому что на эксперименты с удаленным оперированием энергии ее ушло неадекватно много. Брось в меня чем-нибудь. Сделал я воину предложение, от которого ему было невозможно отказаться. Да блин, чем-то полегче. Псих, судя по смеющейся роже, он меня таки разводил. Ну, или правда собирался кинуть ломик, кто этих воинов знает, а для собранного в прямом смысле на коленке тестового образца это могло оказаться избыточным. А вот пустую флажку мигнувший пузырь щита успешно отразил. Дело сделано, осталось решить вопросы с мощностью, защищаемой площадью, долговечностью, стабильностью. Вне моей ауры паутинки сканеры постепенно теряли равномерность распределения. Еще со скоростью срабатывания, более быстрый объект бы пролетел, и безопасностью, аккумулятор ощутимо прижег мне руку. В общем, дело почти сделано, теперь и правда можно перекусить. Возможно, скорее всего, мое творение и вызвало интерес, как минимум сравнимый с обедом. Я даже почти успел открыть рот, дабы разочаровать собеседника, что пока это сугубо индивидуальный проект. Однако Айнар чуть не выронил импровизированный бутерброд из остатков солонины и сухарей, кого это так, и чем? Шарахнуло, и правда, от души, как шлепок гигантской выбивалкой по лесному ковру окрестных холмов, поднявший с гулко задрожавшей земли не только пыли и листья, но и фрагменты деревьев, камней и, подозреваю, местных обитателей. Ближе к эпицентру так точно. Бегунков гоняют, прочавкал я, очень уж морды у них наглые, и регистрации нет. Айнар явно собирался в очередной раз проехаться по моему чувству юмора, любит он это. Возможно, конечно, просто собирался откусить побольше, это он тоже уважает. Но второй удар, то ли ощутимо мощнее первого, то ли столь же ощутимо ближе, с клацаньем захлопнул его рот, а судя по шепелявому мату, и языку досталось. «Как то шумновато у вас тут», с максимально флегматичным видом протянул я, запихивая вещи в рюкзак. Возможно, стоит оставить отрицательный отзыв. Есть же в ваших диких краях место, где их принято оставлять. Не, ты реально псих. Не удержался от комплимента спутник. От дальнейшего обсуждения моего душевного здоровья отвлекла гусеница. Самая натуральная гусеница, только длиной в пару метров и толщиной с очень-очень уважающего полковника Сандерса и Рональда Макдональда человека. Малахитовое сегментированное тело и ярко-малиновая опушка смотрелись вполне миролюбиво и, не побоюсь этого слова, няшно. Но вот намерения у животинки, или насекоминки в общем намерения были, скорее, кулинарного характера. Возможно, я ошибаюсь, но на всякий случай вскинул арбалет и стал медленно пятиться. Ползло мультяшное создание не так, чтобы быстро, зато бесшумно, что объясняло, как оно к нам незаметно подобралось. Держи дистанцию. Воина гусеница ощутимо напрягала. На ворсинках яд, парализует при касании. Чтоб не дергался, когда будет жрать. В подтверждение своих слов Айнар не стал лезть в привычный ему ближний бой, а швырнул в район условной головы трофейный ломик, после чего оперативно отпрыгнул в сторону. Даже попал, правда без особого эффекта. Пушистая сарделька только вздрогнула, но даже не изменила первоначальное направление. Первоначальное – это на меня. Приятно, конечно, что меня любят даже экзотические животные, но иногда популярность слегка утомляет. Четыре болта, один за одним вошедшие по оперении вокруг пасти гусеницы не понравились заметно больше, а уж брошенная воином с дерева колба, почему-то воспламенившаяся в воздухе, и вовсе проняла, заставив хаотично крутиться на месте. Тратить немногочисленные оставшиеся болты не хотелось, но лезть с копьем в воняющие, почему-то жженными ногтями, зеленомалиновое торнадо хотелось значительно меньше. На уровень рассчитывать было бы странно, но и прочие ништяки не перепали. А могли бы, запоздало примененная оценка утверждала, что предо мной труп тоннельного ползуна, неизвестного уровня, а значит, минимум десятка, скорее больше. Тоннель, откуда красавица выползла, кстати, также запоздало обнаружился. Осторожно заглянув в темноту, ничего не увидел, я ж не вижу в темноте. Тут дырок в земле, как блох на бродячей псине, внезапно из-за спины выдал Айнар, недавний взрыв что-то сдвинул, вот и вскрылось. Стоит заглянуть, с год назад один исследователь так медицинскую лабораторию анаркцев нашел, поднял, как за полдюжины лет медных заказов, помер, правда потом быстро так что... Может и не стоит так сразу лезть. Волна жара растеклась по затылку, поджигая волосы. Зажимая глаза рукам бодро крыл херами лес имперцев, гильдейцев, богов и свою жизнь воин, а где-то в паре сотен метров от нас языки пламени и клубы дыма складывались в знакомый мне по сотням фильмов и игр грибок. Вряд ли ядерный, на таком смешном расстоянии от эпицентра нас бы изжарило к чертям, да и местные больше угорают по магии, но приятного мало. А вот позже лес температуры взрыва хватило с избытком. К тебе вопрос, как к специалисту по живности. Поинтересовался я у Айнара. В этом тоннеле много собратьев нашего нового знакомого. Чё, отвлекся от судорожного собирания раскиданных по поляне вещей спутник. Ты, блин, можешь хоть в такой ситуации нормально разговаривать? Не должно, они не стайные, и вообще редкость в наших краях. Не стал я уже говорить про сочетание низких вероятностей и моей особы. К чему расстраивать хорошего человека, да и отбиться от гусеницы, даже если она все же стайная, шансов побольше, чем выжить в стремительно разгорающемся лесном пожаре. Так что, накинув перевязь копья и с грустью окинув взглядом неполутаную тушку, сколько добра пропадает, я полез в узкий проем, следуя за широкой спиной воина. Глава 15. Как-то везет мне на подземелье в этом мире. Оно, конечно, в некотором роде даже логично, раз уж попал в мир с системой, но уже и поднадоело. Тем более, что иллюзорного барьера так и не завезли, а подземелье в этот раз попалось совсем уж грязное и неухоженное. Уже почти родные базальтовые стены покрывала паутина трещин, сводчатый потолок местами осыпался, даже ставшее привычным тускло-серое свечение отсутствовало. Хорошо, не поленился кинуть в рюкзак свой фонарик. Старые, давно заброшенные катакомбы, негромко сказал Айнар. В смысле, еще при анарк заброшенные. Анаркцы на них свои города уже строили, не пропадать же фундаментом. Хозяйственные они ребята, были, что-то опасное. Без малейшего удивления поинтересовался я. Может, наверху не так и жарко? Не, с чего бы. Скорее, пустое и бесполезное. что можно было унести, унесли, что могло сдохнуть, сдохло уже пару сотен лет назад. Лунтик, бля, видимо, восприятие не профильный навык для воина. Или воин отвлекся. Ну, или не очень он как воин. Какой бы вариант не был правильным, вторую гусеницу я заметил раньше, хотя находился от нее почти на метр дальше, и даже успел выпустить два болта, в этот раз более удачно, явно задев что-то важное внутри этого пушистого гипершланга, отчего по всей его дляни прошла волной судорога, развернув тушку поперек тоннеля. Следом реабилитировался и Айнар, уже привычно метнувший ломик в район головы и добивший насекомое длинным выпадом меча, с чавканьем провернутого в ране. «Чего обзываешься?» — примирительно пробормотал он. «Ну затупил, бывает. Это, вообще, на каком?» «Да был у нас в деревне мутант, вечно с гусеницами воевал. Не стал развивать тему я. Не стал, потому что пред глазами висело долгожданное уведомление о системе. Все-таки прав я был, прошлый раз совсем капелюшечку не хватило. Получен уровень 10. Надежде вопреки ничего бонусного за круглый уровень не отсыпали, ни саб-класса, ни даже нового достижения, хотя, может оно и хорошо, знаем мы эти достижения. Видимо, хватило выданного авансом класса, нормальные люди его то как раз на 10-м получают. Очко характеристики незамедлительно отправилось в ману, ее много не бывает. Тем более, что классовое повышение, хвала святому рандомию, без малейших колебаний было использовано для поднятия ранга энергетических манипуляций, с разгромным счетом опередившим необычное улучшение и оптимизацию. Теперь манипуляции стали редкими, догнав конвертацию энергии. Еще больше дальность, шире диапазон изменения плотности, выше точность. И, моя прелесть, на что я надеялся, был практически уверен, и не прогадал. Возможность плетения энергетических структур для трансцендентального воздействия. Проще говоря, начертание заклинаний, желательно на материальной основе, но можно и без оной. Получится как патрон без ружья. В сочетании с обратной конвертацией из синергичного таланта получается просто имба. Есть одна крошечная заковырка, заклинаниями то я не владею в принципе. И есть подозрение, что просто попросить первого попавшегося мага показать парочку, может и не прокатить. Нужно было качать социальные скиллы, какое-нибудь обычные основы человеческого общения. Жаль, не предлагали, да я бы и не взял. От размышлений над сферой применения таланта отвлек запах гари. И не в том смысле, что к нам приближался немытый Поттер. Кстати, волшебник в команде решил бы проблему с заклинаниями. Но сначала нужно решить проблему задымления, так как ближайшие вентиляционные шахты явно оказались в зоне пожара. Вывалив на пол содержимое трофейных рюкзаков, соорудил из них две кожаных паранджи, использовав лямки для плотной затяжки. С улучшенным манипулированием получилось не особо напрягаясь сформировать пару сотен тонких иголочек, коими и отперфорировал лицевую часть своего творения. Для обзора пожертвовал донышками пробирок, вплавив их в кожу рюкзака. Металлические скобы для крепления ремней послужили основой для слабеньких аккумуляторов, а мощные тут и не нужны. Для конденсации частиц дыма и сажи хватит. Охлаждение бы еще обратный процесс от нагрева по сути, тоже преобразование. Синергия двух талантов не подвела, энергетическая сетка теперь не только собирала всякую гадость, но и работала как тепловой насос, для полного счастья еще и подзаряжая батарейки. Четко ощутимый душевный позыв заняться вопросом связи пришлось безжалостно давить, не сейчас, дым уже заполнял тоннель, и порыв изучить, кого же мы завалили давить пришлось тоже. Явно эти гусеницы гадские вешают проклятие нелутания, как еще объяснить, что уже вторая тушка остается нераспотрошенной, там же столько всего может быть. Не знаю, чего именно всего, но по-любому хорошего, годного. Интересно, на каком уровне и ранге класса будет реально собрать детектор проклятий? Лицо Айнара последовательно выразило практически весь спектр эмоций. От заинтересованности до удивления и офигевания. Опасения за состояние моей психики. Снова заинтересованность. От дыма стало трудно дышать. Снова удивление. Это работает. Восхищение. Под рюкзакопоранджой не видно. Но как же иначе? Проведя успешное испытание на удачно подвернувшемся соратнике, и сам натянул модный, экстравагантный респиратор, и правда работает. Очень кстати, потому что явно пришло время валить, и мы повалили. Чем дальше, точнее, чем глубже, уклон спуска неуклонно повышался, тем больше бросалась в глаза обветшалость тоннеля. И под ноги тоже бросалась, пару раз я чуть не навернулся, споткнувшийся вывалившийся камень. Ощутимо не хватало возможности видеть сквозь дым, даже начал мысленно прикидывать соответствующее усовершенствование, но постепенно дым сам по себе сошел на нет, видимо, спустились достаточно глубоко. Во всяком случае, дальше путь преграждала решетка, мощная, но изрядно проржавевшая. Вместо замков или рычагов, любимых анаркцами, по центру перегородки красовалась морда, ну, допустим, обезьяны, или все же человеческой женщины, только страшной, как концепция жизни в забытом богами провинциальном ПГТ. По крайней мере, зубы у нее были вполне человеческими, и именно они, как показало быстрое сканирование, управляли запирающим механизмом. Сам он и механизм также не обошелся без изврата, реечный привод, расположенный в нескольких центральных элементах решетки, в отличие от остальных, они были полыми. Конструкция больше всего напоминала кодовый замок, открываемый правильным нажатием на нужные зубы. Сам механизм имел, кстати, редкий ранг, в отличие от не всего лишь обычной решетки. Странно, конечно, но это их дело. По грубым прикидкам, нужно детально просканировать внутренности механизма, потом то же самое, но уже в динамике, после чего энергетическими щупами нажать нужную комбинацию. В принципе, вполне реально, а с уникальным рангом в манипуляциях так и не сложно, максимум час времени. Да смысл час возится, Айнар продел явно полюбившийся ему лом под ближайшей к стене прут решетки и дернул. Конструкция затрещала, но устояла. Он навалился всем телом, треск усилился, прут начал поддаваться. Или показалось, или воин на мгновение стал плотнее, что ли, даже скорее окутался плотным коконом энергии, явно какое-то умение, очень эффективное умение, судя по тому, что нижняя часть металлической решетки вышла из пола, и за ней с грохотом опустилась еще одна, только уже необычного ранга и без каких-либо следов замка. Для полного счастья путь назад перекрыла ее копия, оставив нам участок тоннеля в пару метров длинный. «Ты в следующий раз лучше хером потычь», — дал я ценный совет Айнару. «Как специалист говорю, толку больше будет, а вреда меньше». Судя по ехидной роже, тот успел придумать ответ, а вот сказать ответ он уже не успел, потому что за передней решеткой фонарь высветил непонятную, и неприятную тоже, хрень, как будто на обеих стенах каменного коридора сквозь слой краски проступали два человеческих силуэта, точнее, два детских рисунка человечка, примитивность прорисовки которых совсем не помешала им весьма бодро вылезти из стены и направиться в нашу сторону, и вряд ли для существ с подобным строением прутья решетки будут препятствием. В отличие от более традиционных нас, попасть из арбалета в тонкие черточки приближающейся фигуры было непросто, но я справился, истратив три болта, истратив бестолку, как прошедшие между линиями, так и сквозь нее никакого эффекта не произвели. Метко брошенное Айнаром огненное зелье несколько притормозило надвигающуюся парочку, а полетевший следом флакон, разбившийся облаком мерцающей взвеси, несколько уменьшил контрастность творений давно мертвых, надеюсь, окончательно, художников, примитивистов. Серебро, выдохнул он, работает, значит нежить, ну, скорее всего. Хорошо, что я так и не собрался сделать серебряную цепочку на копье легкосъемной. Аргументы забыли серьезные, бесполезность в сражении с живыми и вероятность повредить ее, а другой у меня просто не было. Но вот в подобной ситуации вернуть на место времени бы не хватило, его и на то, чтобы вскинуть копье и кое-как отмахнуться от просочившихся через решетку силуэтов хватило едва-едва. Если после прохождения сквозь облако серебряных частиц контуры ткани херовой побледнели где-то на треть, а скорость упала вдвое, то прочерченные наискось цепочкой из того же серебра четкость убавили, дай Ктулху, процентов на 5, а скорость не снизили вовсе. Оказавшийся первым на их пути Айнар успел отпрыгнуть от одного, уклониться от рук черточек второго, выгнувшись, пропустил над собой взмах еще одной одномерной руки. Но твари слишком шустрые, опять догнавшие его первый одновременно резко и плавно ткнул обе конечности куда-то в район ребер воина. И кольчуга, и поддоспешник ожидаемо оказались бесполезны, чуть лучше показал себя амулет, вспыхнувший голубоватым светом, и погасший, когда в спину вошли руки второго. Пришло осознание, что если что-то не придумать, то количество погибших сегодня моих спутников удвоится. Конечно, он сам виноват, нечего было лезть поперед батьки. С другой стороны, убьют его, а то и чего похуже, следом возьмутся за меня. Да и скучно самому, новых друзей заводить долго, а к этому вроде как привык. К тому же, есть у меня одна интересная индейка. Снова косой взмах листовидного наконечника, но в этот раз по древку проходит поток энергии, при контакте с цепочкой разделяясь на множество крошечных жгутиков, которые сметают микрочастицы серебра, создавая убийственный для нежити шлейф. Недостаточно, к сожалению, убийственный. Черточники хоть и опять побледнели, но выжили, а еще переключились на меня. Взмах, взмах, взмах. На нормальный копейный бой это мало похоже, но общее есть, не подпустить врага к себе. Сейчас это чревато даже больше, чем с каким-нибудь живым мечником. Хрипящий на каменном полу и постаревший как бы не вдвое Айнар не даст соврать, а ведь мана у меня имеет свойство заканчиваться. Не дожидаясь этого момента, тянусь к догорающей луже огненного зелья, восполняя резерв конвертации, ну такое себе, усвоилось не более трети. С другой стороны, за отсутствие чувства выкручиваемых кишок это еще и недорого, а с полным резервом и думается лучше. Почему бы не попробовать ударить нападающих непосредственно энергией? Неизвестно, есть ли у них упомянутое покойным Сианом аурное сопротивление, как и сама аура. Во всяком случае в энергетическом спектре они отображаются теми же черточками. Но существа они нематериальные, значит и бить их так можно. Думать вредно. Это я понял, когда мой энергетический жгут, схлестнувшийся с черточником, оказался высосан в долю секунды. Каким-то чудом я успел разорвать контакт, иначе через этот жгут высосало бы уже меня. А еще эта сука восстановила свою четкость до прежних значений, если не больше. Опять взмах, опять тяну на себя остатки догорающей лужи, последние остатки. Впрочем, и места в ловушке не так много, а меня уже оттеснили практически к задней решетке. Нужно было смещаться в сторону первой, вдруг удалось бы заманить нежить в огонь. Хотя я ж его сам высосал, назад насосать посложнее будет, а что делать? Знания и умения, используемые для конвертации, они вложены системой, и это лучше, чем если бы сам их изучал. Они намертво прошиты в моей голове. С этой самой головой ныряю в транс. Риск, смертельный риск, но без этого просто смерть. Кто знает, баг это или фича, но мысленное усилие, подстегнутое потоком маны, позволило частью сознания решать вопросы выживания, оставаясь в том же трансе, и два потока мышления работают в ускоренном режиме, даже если только один занят крафтом. Сквозь сгорающие нейроны приходит понимание, что обратную конвертацию можно провести с гораздо более высоким КПД, чем прямую. Достаточно своей маной напитать даже крошечную искру возможно, главное чтоб она нашлась. Она нашлась. Притянутый жгутом на острие копья, опутанный сотнями паутинок из энергии, язык пламени разросся, обвил бронзу наконечника. Другой жгут с уже отработанной щеткой продолжал сметать чешуйки, которые теперь не просто шлейфом следовали за взмахом копья, а еще и красиво горели. А красота, как известно, страшная сила, и силы теперь равны. Кровь льется из носа, мерзко булькает в ушах, сочится из уголков глаз. Не пропадать же добру, и по безумному наитию сплетаю косичкой струйку крови, протуберанец огня и поток энергии, напитывая этой химерой древко копья, и сила теперь на моей стороне. Понимаю, что все еще нахожусь в трансе, и даже терпимо себя чувствую, в отличие от рассыпавшихся почти бесцветной пылью противников. На всякий случай прошелся по этой пыли из переквалифицировавшегося в огнемет копья, на последних мгновениях разогнанного сознания понял, как все же совмещать материальное и энергетическое воздействие в одном компоненте. Вышел из транса и осел на пол, как мешок с сну, допустим, с картошкой. Творческий транс, эпическое. Повышение эффективности и скорости интеллектуальной деятельности за счет максимальной концентрации на процессе и разделения потоков мышления. Степень повышения эффективности и скорости пропорциональна степени перераспределения концентрации и задействованной энергии. Активация и регулировка осуществляются мысленным усилием. Необычное улучшение и оптимизация. Отвергнутый буквально только что талант таки просочился, видимо, за апгрейд копия во что-то самому до конца непонятное. И да, получается, я теперь эпический герой. Вау. Конечно, эпическое достижение у меня уже было. Но когда его самолично вырываешь из рук смерти, оно воспринимается гораздо весомее, чем полученное просто за факт попадания. Как оказалось, традиция вырубаться после высоких нагрузок очень даже неплоха. И сейчас мне очень даже хотелось ей последовать. Но нельзя, и сам сдохну. И Айнар не особо проявляет признаки жизни. Они, вроде дышит, матерится хриплым шепотом, да регенератор глотает, значит, еще побегает. Черт его знает, нужно ли, но сверх того влил еще обеззараживающее, зелье от проклятия и от общемагических поражений, лучше обосраться от интоксикации алхимией, чем сдохнуть сразу после выигранной битвы. Себя порадовал, кроме того же регенератора, еще кровоостанавливающим и крововосстанавливающим. Пока глотал зелье и ползал вокруг раненого, даже немного взбодрился, когда кому-то хуже, чем тебе, это мотивирует. Глава 16. Ты это извини, если что. Ну правда, я ж не думал, что все так получится. До этого всегда нормально получалось. Оправдывался Айнар. Вяло оправдывался, видимо сказывалось чувство вины. Или последствия близкого контакта с высокоуровневой нежитью, ощутимо поубавившей тому здоровье. И не из этих я. Как ты сказал, я по бабам исключительно. А кто такой депутат, я вообще не знаю. Здоров ты ругаться, конечно. На самом деле я особо и не злобствовал, разве что для порядка. Может, и стоило бы, но было на что отвлечься, чем успокоиться. Полученный не за очки, а самостоятельно талант второго ранга, и то, за что мне этот талант, собственно, и отсыпали. Лежащее на коленях мое, наверное, самое главное творение. Чувствуя вдохновение, что не сделаешь, чтоб не пилить решетки, направляю поток восстановившейся маны на оружие, окутываю его им. Кровь из не до конца заживших сосудов растворяется в этом потоке, создавая из жизненной силы якорь для маны. Часть энергии, по наитию вспыхнувшая огнем, усиливает поток, позволяя выжечь на самой сущности копья имя. Откуда такой выверт подсознания, почему именно такое имя, сказать сложно, но почему бы и нет. Вполне веская причина, почему нет. Короткое копье светлячок, эпическое. Материалы, древесина дуба, кровавая бронза, железо, серебро. Усложнение, метаемый наконечник, обычное, накопитель маны, обычное, огненный поток, редкое. Редкая привязка кровью, СМ, слабое ощущение положения и незначительное увеличение навыков обращения с привязанным объектом. Обычное насыщение кровью, слабое увеличение прочности, среднее увеличение урона по живым. Редкое насыщение стихией, огонь, среднее увеличение урона по нематериальным сущностям и нежити. Работа с кровью, 4. Работа с кровью, 5. Работа со стихиями, минус 1. Любопытственно. Двойное повышение навыка работы с кровью, очевидно, связано с изменением материала наконечника. До сегодняшних экспериментов это была оловянная бронза. Ах, да. Прах эссенции духа, редкое. Полутать удалось только одну хреновину, область применения и ценность добычи была не ясна, но все равно приятно. Уважительные причины для безделья все же подошли к концу, да и двое мужчин в габаритах третьей квартиры студии, это даже для Москвы перебор. Для Гонконга, не перебор, но тут мы уже по разрезу глаз не проходим. Решетка, перекрывшая путь назад, вроде бы сюрпризов не имела, но на то они и сюрпризы. Так что первые полчаса я изучал ее оценкой, бериллиевая бронза, необычного ранга, сканировал энергощупами, потыкал копьем и даже лизнул. Невкусно. Ломать, как говорится, не строить, но иногда тоже дело не быстрое, особенно когда из инструментов только собственная энергетика и малость недогрызенной нежитью воин. Процесс усложнялся плотной структурой металла, отчего приходилось для проникновения максимально извращаться, выпуская натуральную энергопаутинку, одновременно формируя сотни потоков. Даже с необычным рангом в манипуляции их попытка была бы обречена на провал, как минимум растянулась бы на пару дней. Но редкий талант, совсем другое дело, ставшие хрупкими от множественных внутренних дефектов прутья достаточно бодро были выломаны Айнаром. Как бы между делом узнать, сколько у него в силе. И вообще, что со статусом, жаль, не приняты такие расспросы от слова совсем. Вплоть до звездюлин спрашивающему или хорошо, что не приняты. Великое освобождение от решетки отметили праздничным обедом, или поздним ужином, с определением времени все было сложно. Это при том, что с новыми талантами уже нет необходимости возиться с пружинками да шестеренками. Аккумулятор, уже давно не вопрос, шаговый двигатель, тоже несложно, генератор колебаний, в черне представляю. А значит, как вернемся в цивилизацию, часам быть. Отдельно радовала возможность вынести результаты ужина за пределы клетки, как минимум ради этого стоило стараться. Попытка открыть замок недоломанной первой решетки успехом не увенчалась, зато порадовала единичкой в работе с металлом. То ли с ней повысилась моя деструктивная способность, то ли спутник окончательно оклемался, а может вопрос привычки, но две оставшиеся решетки были разломаны как бы не быстрее, чем первая. Отдельно порадовало, что ожидаемое в любой момент появление новой, или старой, смертельно опасной херни так и произошло, даже запасы херни иногда имеют свойство исчерпываться. Впечатляет все же страсть бывших местных жителей к возведению подземелий. При том что, судя по рассказам, не видел я и доли процента от построенного, ведь на этих землях успели сменить друг друга как минимум 3 цивилизации. Не, гномы, это совсем другая история. Слово «гномы» Айнар понял, значит системный переводчик смог подобрать аналог. Они подземелья тоже уважали, но сильно севернее жили, в горах. Те еще мудаки, говорят, были. Даже на фоне имперцев, а это, я тебе скажу, еще постараться нужно. Имперцы их, собственно, и повывели, даже это этих колдунов сраных польза может случиться. Чем-то из высшей магии жизни повывели. Кстати, я тот еще знаток, но история известная, имперские маги как-то модифики-модицы изменили, в смысле одну из болячек летучих мышей, очень уважаемой закуски к пиву в Подгорье, и та стала заразной для коротышек. В результате часть гномов передохла от практически обычной простуды, а оставшихся легко добили имперские каратели. Коротышки, вроде бы, в драке толк знали, особенно в обороне, но когда нет ни силы секиру поднять, ни концентрации заклинания сотворить, особо не повоюешь. Нормально заселить, правда, те места так в итоге и не вышло, то ли маги просчитались где-то в своем аркане, то ли гномы победителям даже после смерти подгадить смогли, тут мнения расходятся. Но со временем болячка мутировала, и стала опасной для людей, хотя уже и не такой смертоносной, так что сейчас там имперская каторга, обычно пожизненная, на пару лет. Параллельно историческому ликбезу мы успели осмотреть с десяток заброшенных помещений непонятного назначения, с лишенными отделки стенами, сгнившей от времени и сырости мебелью и почти без чего-либо полезного, только немного не самого ценного металла, да пара на удивление сохранившихся книг на неизвестном языке. Как будет свободное время, стоит изучить, если давешний роман оказался полезным, может и тут что перепадет. Пометуя о встрече со злобными контурами, периодически сканировал всеми доступными способами все доступные поверхности, Айнар тоже что-то похожее делал, или талантливо притворялся, и все равно пропустили. В свое оправдание могу сказать, что опасной эта штука совсем не выглядела, скорее оригинальной и интересной. Эдакий самогонный аппарат, впаянный в широкую колонну из цветного стекла, стоящую посреди помещения. По сравнению с ранее осмотренными скучными интерьерами заброшенного офиса, это была прям струя свежего воздуха. Ну, и надежда поживиться, чего уж там. Хрустящая под ногами пыль также не вызывала опасений, хотя и диссонировала с футуристическим обликом последней комнаты. А возросший отток маны я заметил не сразу. Резкий рывок к выходу, точнее, попытка такового, пыль скользит под подошвами, обволакивает ноги, лентами окутывает тело, вихрем запорашивает глаза, горстями забивает рот и нос. Выстрел из всегда взведенного арбалета наугад результата не принес, взмах Эйнарового меча, аналогично. Вокруг использовавшего какой-то аишный навык воина вздыбился серый круг, отбросивший первую волну, уже веселее, но следом пыли прилетело в разы больше, за малым не погребая под собой. Не использовать энергетику напрямую мозгов хватило, а на поток пламени из копья пыль отреагировала странно. Создавалось впечатление, что она это пламя пьет. Повернувшись вокруг своей оси, собрал у максимально удлинившегося протуберанца натуральный пылевой рой и медленно-медленно, плавно-плавно попятился к выходу, наблюдая, как самые первые пылинки, больше всех наглотавшиеся огня, обретают цвета. Часть из них становится синими, часть – зелеными, и ползут по стенам, к огромной перевернутой ванне на потолке. Может, у них еще и галлюциногенное действие, или это следствие энергетического истощения. Уже на половине дистанции мана полностью обнулилась, неприятно защекотав внутренности, пришлось щедро зачерпнуть энергии у своего организма. Кстати, а если не у своего, воин пока что не в форме, он еще от прошлого раза не отошел, как к нему теперь еще эта пыль хорошо приложилась. Но нужно обдумать, на перспективу, судя по весу, энергии в нем должно быть немало, весу так точно по боли. Ну, или тройка в силе, совсем ни о чем по местным меркам, еле хватило вытащить вяло трепыхающуюся тушку за порог, параллельно держа перед собой копье на манер факела. Стоило выйти за двери, и пыль перестала проявлять агрессию. Вместо этого часть, что стало цветной, распределилось по потолку. Синие частички протянулись от потолочной ванны к самогонной колонне, зеленые, радиальными лучами расчертили потолок, образовав своего рода солнышко, которое засветилось, а через мгновение включилось освещение и в остальных помещениях. Похоже, мы героически сражались с генератором. С долей оптимизма можно даже считать, что победили. Стресс нужно было заесть, да и силы восстановить. По-быстрому закинувшись сухарями и солониной, количество которых, между прочим, заметно сократилось, так и до смертного греха диеты недалеко. Запили водой и отметили великую победу парой глотков старого доброго эликсира трау. Стало веселее, и потянуло на эксперименты. Аккуратно просунутый в дверной проем обломок стула был презрительно проигнорирован. Будучи же подожженным, оказался мгновенно облеплен пылью и через десяток секунд осыпался золой на пол. С питанием местной силовой установки разобрались. С обратным процессом, в принципе, тоже, все попытки использовать вырабатываемую им энергию полностью провалились, ее не получалось не то, что вытянуть, а даже полноценно ощутить, слишком плотно она держалась в своих пылевых проводниках. Конденсатора, аккумулятор, очевидно, где-то в колонне, или колонна, это он и есть. Еще раз осмотрели уже осмотренное. С полноценным освещением это принесло чуть больше результата, даже в сопревшей обивке дивана нашли чье-то золотое колечко, явно намного пережившее своего прежнего владельца. Ну, надеюсь на это, встретиться с ним особого желания нет. Гораздо больше ювелирки порадовала лужица, собравшаяся в просевшем углу одной из комнат. Пара литров воды сейчас для нас выглядели предпочтительнее пары грамм драгоценного металла, тем более оценка не обнаружила в нем каких-либо свойств. Просто так пить ее было рискованно, так что пока Айнар дремал, я провел время с пользой. Собрать по комнатам горку каменных обломков, хвала бракоделам прошлого, их хватало. Выплеском энергии превратить их в крошку, а крошку, в свою очередь, в пыль. Максимально разделить энергожгут, еще сильнее разделить, активировать творческий транс, пока в один поток, и разделить еще сильнее. Полученной бахромой из нескольких десятков тысяч паутинок сплавить каменную пыль в пористый брусок. Понять, что нужно было это делать в заранее подготовленной форме, не пришлось бы эту форму теперь придавать, обтачивая брусок вибрирующим энергополем, чтоб заготовка влезла в консервную банку. Работа с камнем, 6. Неплохо так посидел. И дело, видимо, не в накопившемся прогрессе, а в новом подходе, подсказанным апгрейдом копья. Ведь и камень это не только неандертальские ножи и феншуйные яшмовые пепельницы. Более глубокий уровень работы с материалом может кардинально менять его свойства, так что каменный доспех уже звучит не так и бредово. Керамические пластины в бронежилетах никого ведь не смущают. Интересно, есть ли бонус за десятку навыка? Дверь в конце коридора запиралась на кодовый замок, аналогичной морде на решетке в его начале. Вот прям молодцы ребята, ни одной щели. Многозначительно покосился я на спутника. Ничего просунуть не получится, даже если оно совсем маленькое. Ой, все, ты умный, вот и открывай, значит, скоморохсом ручка. А я на страже постою, посижу, в смысле, или даже полежу, для полной надежности. Айнар, действительно, разлегся на полу, постелив так и не брошенную им еще с поверхности медвежью шкуру. Хотя да, я и сам лут необычного грейда не бросил бы. Желание ответить что-нибудь остроумное, или легкий пинок присутствовало, но интерес к новому механизму перевесил. Так, что тут у нас от каждого шестого зуба протянута металлическая тяга к зубчатому же механизму, открывающая его при нажатии определенной комбинации. Это не я такой умный, это я такой прокачанный. Недокументированное свойство третьего ранга энергетических манипуляций, практически рентгеновское зрение, в пределах пары десятков сантиметров или дюжины пальцев, если по имперской системе, отключаемое, что немаловажно, иначе это был бы первый, но очень уверенный шаг к шизе. 5 активных зубов, нажимаются в определенном порядке. Понятное дело, неизвестном нам порядке, итого 3125 комбинаций. Защиты от брутфорса или силового взлома вроде бы, не видно, но это совершенно не значит, что ее нет. Была возможность убедиться в предусмотрительности прошлых хозяев. И вообще, это низкий сорт, нечистая работа. Особенно со свежими талантами, позволяющими замахнуться на создание полноценной объемной модели и в динамике прикинуть все комбинации. Интеллект плюс 1. Спасибо, что не минус 1. Я бы даже не возражал. Видимо, система посчитала это за жизненный опыт, не стоит первые эксперименты по созданию сложных моделей силами собственного разума проводить на максимальном уровне транса. Это здорово ускоряет процесс, но еще более здорово это сжигает нейроны многострадального мозга. Вялым взмахом руки успокаиваю соратника, метнувшегося ко мне. Ну да, стоял, смотрел, и вдруг начал заваливаться на дверь. Выглядит несколько настораживает, согласен. Ввожу выстраданную комбинацию. Подошла, конечно. Другие скажут, что стоило бы вначале проверить всеми возможными навыками, есть ли кто-то, или что-то, за толстой бронзой двери, но мы достаточно круты, мы и так справимся. В смысле, да, забили и не подумали. Ну так обошлось же. За дверью был коридор, аналогичный предыдущему, разве что почище, и покороче, и материалы побогаче, и дверей поменьше. Другой совсем коридор, в общем. Если первый напоминал давно заброшенную контору разорившегося советского завода по производству чугунных валенок, то этот походил на небольшой, но весьма приличный офис из нулевых, откуда сотрудники эвакуировались по учебной тревоге, да так и не вернулись никогда. Это мы удачно зашли. Примерился Айнар снять со стены небольшую картину, выполненную в совершенно земном стиле непонятная мазня за овердохрена денег. Впрочем, это вполне мог быть и план эвакуации при пожаре. Больше всего меня в тебе удивляет четное количество рук, с твоей-то привычкой тянуть их куда ни попадя. Попытался воззвать к разуму спутника. Ладно, сейчас с тобой я, а как ты раньше выкручиваться? Хотя да, у тебя же были другие спутники. Ключевое слово тут, видимо, были. Да чего же ты, Сэм, злопамятное существо? Подозреваю, что из родной деревни ты ушел не по своей воле. Просто не ушел бы сам, добрые односельчане прибили бы, для профилактики. Глава 17. Скорее всего, характеристика внимательность действительно существует, но не у меня. Или она называется наблюдательность, это не важно. Важно, что Айнар ею явно обладает, чем полностью реабилитировался за свой косяк с решеткой, первым заметив движение в глубине единственного помещения с правой стороны коридора. Само движение было вполне безобидным и даже смутно знакомым, хотя для фэнтезийного мира поворот кресла на колесиках и был достаточно неожиданным. А вот последовавший за этим разряд сияющего нестерпимо синим электричества был очень даже традиционен, даже привычен. Обычный вторник, еще одна попытка этого мира меня убить. Смех смехом, а пи в смысле, попади разряд в цель, легко отправил бы нас на респаун, буди такой здесь предусмотрен. Ну или мы бы просто померли, не став умножать сущности сверх необходимого. А так ничего, лежим. Вернуться бы назад, но для этого придется как-то пройти мимо открытой двери, за которой нас ждут. А я говорил, нужно было брать картину, ехидно заявил воин. Вот чем его теперь отвлечь, ботинки швырнуть, так ноги мерзнуть будут. Рюкзаки остались в генераторной, идея зайти налегке тогда казалась очень даже разумной, а вот теперь придется выкручиваться. Причем, желательно, выкручиваться побыстрее. Скрип колесиков в кабинете намекал, что с нами хотят познакомиться поближе. Возможно, даже решить вопросы трудоустройства в дружный, креативный коллектив. Почему бы этому агрессивному электронику не быть местным хэдхантером? В самом дословном переводе. Ладно, вариант с ботинками оставим на крайний случай. Успокоил я Айнара. Тем более, химическое оружие – это негуманно. И вообще, любой вопрос можно решить деньгами. Под недоумевающим взглядом спутника я засунул руку сзади, под ремень штанов, и с видимым напряжением выудил горсть серебряных монет. Видно было, что интерес к происхождению денег борется внутри его с нежеланием знать подробности, откуда именно он вытащены. Поиск кошель сполз, не рассчитан он на подобную акробатику. А еще похудел я, с такой-то беспокойной жизнью. Разрушил я интригу, пытаясь одновременно прикинуть траекторию броска монет для рикошета, наполнить маной до предела емкости снаряженный болт и просканировать энергощупом пространство за дверью. С первым пунктом проблем не возникло, опыт с кодовым замком зря не прошел. Второй тоже, но с оговорками, наглядно показавшими некоторый пробел в моем развитии, как артефактора. Или, наоборот, это были общие проблемы класса. В любом случае, болт, насыщенный маной, постепенно преобразовывающийся в огненную энергию, столь же постепенно терял стабильность, где-то процентов на 30 в секунду. С третьим пунктом все было совсем печально, пассажир кресла явно засек мои потуги и решил действовать на опережение. Поехали. Почему-то ничего другого в голову не пришло, Да и ладно, хотя отсылку тут никто и не оценит. Разлетевшиеся калейдоскопом монетки подхвачены потоком энергии и летят навстречу твари. Это не ругательство, как еще назвать скелет, оплетенный обрывками полуистлевшей кожи, смешавшимися в один плотный клубок внутренностями, и с пульсирующими теперь уже гнилостно-голубым цветом сосудами, оплетающими его тело и кресло, образуя самого ублюдочного кентавра из виденных мною. Ну да, других кентавров я не видел вообще, но они просто обязаны выглядеть приличнее. Просто потому, что это уже совсем перебор. Перебор, словив телом и креслом около трети монеток, не особо впечатлился, но хотя бы отвлекся, дав возможность не промахнуться первым же болтом. Не то, чтобы с такого расстояния промазать было просто, но я в себя верю, а это единственный напитанный энергией болт, снарядить второй никто нам времени не даст. Нужно будет потом заняться этим вопросом, ключ к возможности заготовить впрок зачарованные боеприпасы, скорее всего, в структуре материала, а в этом вопросе наметилось продвижение. Прилетевшие практически одновременно флакончик огненного зелья и огненный же болт кресельнику явно не понравились, заставив прервать каст чего-то вроде первой атаки, судя по гудению ионизированного воздуха между разведенными костяными ладонями. Последнее. Следом за зельем полетел ломик, с сухим треском выбивший ребро нежити, а следом за ломиком и сам воин. У меня даже возникла крамольная мыслишка, что он и сам справится, лезть в ближний бой мне особо не хотелось, так что я поддержал товарища не только морально, но еще и парой болтов. Но, видимо, таки придется. Обычные болты заметного урона не нанесли, а ловко перерубивший ударом меча одно из светящихся сухожилий воин затрясся как электрик, впервые познавший разницу между 220 и 380 на практике. Опустошая заряд копья, и сразу заполняю древко потоком собственной маны, толкая перед собой плотный поток энергии, заканчивающийся настоящим факелом. Пламя становится плотнее, еще. Талант преобразования, он, оказывается, не только про разные виды энергии, он поглубже будет. Чуть добавить, чуть сместить показатели, синергия с талантом собратом энергетическое манипулирование, и слетевший с древка наконечник, окутанный плазменным коконом, прожигает отвратительно шевелящийся клубок в районе солнечного сплетения твари. Это его не убило, как и красивая серия от Айнара, воин просто размазался в воздухе, за четверть секунды нанеся не меньше полудюжины ударов в разные точки скелета. Вышло даже хуже, кресло от приложенных усилий откатилось в угол кабинета, дав возможность разорвавшему дистанцию противнику обрушить на нас новую атаку. Не такая опасная, как самая первая, по сути поток неструктурированной энергии, но и приятного мало. А еще что-то резало глаз, что-то, чего здесь не должно было быть. Скелет вновь выпустил поток сияющих молний, я рефлекторно направил им навстречу множественные потоки своей энергии. Это было, наверное, глупо, сомнительно эффективно и уж точно больно, но в разогнавшей полумрак комнаты вспышки отчетливо проявились два тонких провода, идущие от коробочки на столе к разъемам в черепе твари. Вот удар копья по ним, лишивший кресло кентавра коннекта с сервером, и оказался самым эффективным. Сияние огоньков в жилах потухло, клубок внутри клетки из ребер потерял тонус и оплыл, а сам скелет развалился в кресле, как менеджер, честно заработавший звание лучшего сотрудника месяца. И, что самое интересное, у меня сложилось четкое осознание, что все время мы шли именно сюда, и пришли. Это что за хрень? Покрутил теряющийся в его лапище штекер Айнар. Какая-то привязь для скелета. В принципе, с учетом наших недавних знакомых, вполне, но вот жопой чую, не оно. Это какой-то защитный артефакт, или что-то вроде заземления для работы с электричеством. Не говори, подожди, не дурак, разберусь. И не такое соображали. Дураком воин, возможно, и не был. Точно не был, раз протянул больше 2 лет в гиблых выработках анарк, даже несмотря на дурную привычку тянуть руки куда не надо. Но вот понять, что перед ним смог вряд ли, я сам сначала решил, что сеанс электрошоковой терапии сломал таки мою прелесть, навык оценки. Особенно, когда та поначалу вообще отказалась распознавать, что это за штуковина передо мной, и даже после максимального насыщения маной была предельно немногословной.